Удостоверение сотрудника службы вампирской безопасности у вампирши никто не отбирал. Больше белый вампир Ваген никто не останавливал. «Простите великодушно», — начал в очередной раз Бажанг, которого бросало по салону из стороны в сторону даже с пристегнутым ремнем. «Но что мы собираемся делать?» «Понятия не имею», — честно ответила Милена, пробивая педалью газа днище автомобиля. «Если с местом ты не ошибся, будем импровизировать по приезде. В любом случае, времени у нас немного». «Почему?» — чуть не прикусил розовый язык котяра на повороте. «Сегодня равноденствие. Антон упоминал его, когда ему явилась Морриган. Естественно, этот факт не ускользнул от обостренного внимания Милены. Что бы там ни было, оно вот-вот начнется». Вампирша отвлеклась от дороги, кинув взгляд на часы. Стемнело совсем недавно. Стрелки показывали начало восьмого. «День будет равен ночи», — ужаснулся Барс. «Нутром чую, это важно для какого-нибудь ужасного колдовства». «Ты наивен до невозможности, Пушистик», — стиснула губы Милена. «Любителей колдовства я вырубила бы одной левой, а тут сумасшедшая богиня, ненавидящая всех, кроме своих обожаемых анчаров, потому что они якобы полулюди». Через несколько минут, показавшихся вампирше очень долгими, поездка закончилась. Вампир Ваген затормозил на темной улочке за несколько сотен метров до места назначения. Милена молилась всем вампирским демонам, включая Морриган, чтобы Барс угадал, где соберется в день равноденствия секта Антона Кусанова. Окна домов горели. Некрополь был в старом центре Вамп-Петербурга. Рядом кипела обычная жизнь. Упыри торопились в офисы, расположенные в городском фонде, не подозревая, что территория человеческого монастыря может стать ареной для исполнения злодейских планов. Никакой слежки Зубкова не обнаружила, но надолго ли? Милена ничего не знала о членах секты Кусанова, кроме того, что все они были анчарами. Когда она увидела их впервые, то приняла за простых собутыльников Антона. Но Барс говорил, что секта состоит из самых разных упырей. Это был идеальный вариант, ведь они после переворота начнут управлять миром, каждой своей частью. Кто-нибудь из них, если не сам Антон, догадается выставить дозорных на подходе к некрополю. Нужно понять, там ли они. Милена в последний раз осмотрелась, а потом зашагала, оставляя улочку с машиной позади. «Я могу это сделать!» Бажанг все еще в облике кота неслышно бежал рядом. «Меня они не заметят. Ночью все кошки серые». «Ладно, но возвращайся быстрее», — кивнула вампирша. «У нас будет 40 минут, не больше, чтобы разведать обстановку и вытащить Кирилла, а может даже и меньше». 40 минут до чего?» — навострил уши Барс, смотря на вампиршу снизу вверх. «До того, как нагрянет служба вампирской безопасности и повяжет всех, включая меня», — тихо ответила Милена. «К тому времени у меня должны быть все доказательства собственной невиновности и куча улик против Антона». Из кошачьей пасти вырвался вздох, настолько горестный, насколько это умеют коты. «Да, я все понимаю. Тяжело, но делать нечего. Просто спасите его от этого безумия». «В этой истории всех придется спасать», — мрачно отметила вампирша, убирая черные волосы за уши. «В том числе и меня. СВБшники завели привычку стрелять серебряными пулями на поражение. Надеюсь, в этот раз они промахнутся, и мне удастся что-нибудь объяснить». «Откуда в некрополе возьмется спецназ?» Барс не показывал чудес проницательности. «Я вызову». На лице Зубковой появилась истеричная ухмылка. С этими словами офицер достала мобильный телефон, который раздобыла у Верескова, и набрала номер. Время пошло. Бажанг в ужасе рванул в темноту, планируя укоротить путь до монастыря, перемещаясь по балконам домов и деревьям. В темноте он действительно был невидим. «Служба вампирской безопасности. Мы бережем вашу вечную жизнь. Какая у вас проблема?» — послышался из трубки мужской голос. Милена знала, кто говорит. Она спала с этим сержантом, еще когда была практиканткой в своем отделе. Потом упыря перевели. Как давно это было? Я хочу сообщить местонахождение вампира в розыске. Голос у Милены даже не дрогнул, хотя ей очень хотелось разбить 3-литровую банку крови о чью-нибудь голову. Обычно это помогало успокоиться. «О ком конкретно вы говорите?» Тут же сделал стойку оператор. Послышался едва различимый щелчок записывающего устройства. «О Милене Зубковой, особо опасной преступнице, которая, между прочим, офигительно красивая, я считаю», выдохнула вампирша. «Она скрывается на Лазаревском кладбище вамп Петербурга. Тут происходит что-то странное». Прервав разговор, она в последний раз посмотрела на часы. «Времени больше нет. Ждать Барса можно и возле некрополя». Милена нутром чуяла, что кот правильно указал место. Мобильник полетел в ближайший канализационный люк. Жалея, что у нее нет оружия, вампирша тихо направилась к улице, за которой виднелись обезглавленные статуи. Глава 2. Главный воин. Нетипично мягкие для этого города порывы ветра легонько трепали пламя свечей, но не тушили его. Света было немного. По ту сторону некрополя никто не заметил желтоватых отблесков. Вампиры не любили открытое пламя, от которого можно сгореть за несколько минут. Но в этот раз без него просто не обойтись. Злата с коробком спичек в бледной руке аккуратно зажигала свечки, выдавая по одной каждому из присутствующих. Народу было много, гораздо больше, чем когда-нибудь вмещал подвал на Владиостровской. Все были одеты как попало, совершенно не важны были для них театральность или единство. Никакой сектой они не были, просто у каждого из этих вампиров была мечта, которую в этом мире могло использовать только одно существо — брюнетка в зеленом. Их глаза горели красным в предвкушении всего того, что они так долго ждали. Секта собралась здесь, потому что все когда-то давно поверили одному единственному вампиру, и вера их не ослабла. Этот вампир сейчас смотрел на них с ликованием и гордостью. Если кто-то из них уцелеет, они станут неплохой основой его нового мира. Юристы, строители, поэты, спортсмены, даже пара ученых. Каждому можно найти применение, если очень захотеть. Кирилл затерялся в толпе, оглядываясь из стороны в сторону. Отсутствие размаха немного удивляло, не сочеталось с его фантазиями о триумфальном возвращении Морриган. Ничего особенного, за исключением самого таинственного некрополя, он пока не видел. Сектантов пришло около 50. Все они тихо сидели или стояли, едва слышно переговариваясь или молча размышляя о чем-то своем. Позади с темнотой сливались статуи, а впереди громоздилось что-то большое, едва различимое при слабых отблесках свечей. Марталин хотел подойти ближе, но не решился. Теперь, когда Антон и Злата оставили его, занявшись приготовлениями, вампиру стало одиноко и страшновато. «Который час?» — внезапно спросил у него кто-то. Кирилл обернулся. Увидел Падиша, того самого вампира, который висел на трубе в подвале. А потом они пили водку с кровью. Казалось, прошла целая вечность. «Не знаю», — растерялся Марталин. «Это важно?» «Равноденствие в 9:15 вечера», — коротко ответил Падиш и скрылся в толпе. Кирилл припомнил, сколько было времени, когда он узнавал в последний раз. Закат был в 7 вечера. Минут 40 они добирались до некрополя. А сколько он уже тут ждет? «Кирилл!» — позвал Антон, стоявший в отдалении, скрестив руки на груди. Он, в отличие от других, был при полном параде. Черная рубашка с зеленоватым отливом, свободные штаны и мягкая обувь из темной кожи. Образ совсем не вязался с имиджем свободного художника со взором горящим от быстрой усвояемости крови. Марталин подумал, что внешность Златиного брата всегда была обманчивой. «Иди к нам!» «Антон, пожалуйста, скажи мне, что происходит, иначе я просто...» Кирилл не нашел правильного слова, просто своим видом показал все возможное нетерпение и озабоченность. Получилось устрашающе. Клыки длинные, глаза выпученные. «Все будет замечательно!» Потер руки Антон и похлопал его по плечу.